«Ты так говоришь, словно считаешь нас глупыми дикарями», — заявил он, горделиво задирая голову. «Если думаешь, что я не способен ощутить твои уловки, то вдвойне оскорбляешь меня. Оскорбляя одного из сварщиков, ты унижаешь все наше племя, стоя своими ногами на нашей земле. Твою же мать!» — тихонько выругалась Лесси, уже готовая скинуть с плеча свой карабин. Джо и Шарк отошли подальше от остальных, пытаясь немного рассредоточиться. Шиф продолжал на что-то жаловаться, обвиняя рейнджера в неуважении и в том, что тот почитает сварщиков за наивных детей. Другие члены племени уже недовольно смотрели на своих гостей, но без команды лидера не проявляли враждебности. Биллу пытался как-то оправдаться, но Шиф не давал ему сказать и одного слова. Когда же сварщик окончил свои речи, неожиданно заговорил Гартун. «Ты не прав, воин. Этот человек с большим уважением относится к другим людям и народам». Шифт Делити с недовольством взглянул на Гартуна, но потом его лицо смягчилось, и он спросил. «Ты же один из сыновей племен, назовись. Я Гартун, сын племени Кукиной. Что ты делаешь с этими людьми?» Удивлялся Шифт. «Я бы мог подумать, что ты стал как живущие в руинах, но ты все еще несешь на себе знаки своего народа. Молви же, дорогой гость». Гарти немного растерялся, услышав такие вопросы. Он устало выдохнул и ответил. «Я их спутник, уважаемый Шиф Дилет. Этот человек, рейнджер Билл, он спас мне жизнь, и теперь я верно служу ему. Все эти люди мои друзья, а рейнджер Билл славный воин, сражающийся за правду». Шиф с подозрением оглядел рейнджера, остальных и, несмотря на то, что казалось, верил словам Гартуна, отказывался принимать их. «Ты истинный сын своего народа, Гартун», — похвалил его Шифт. «Благородный и честный, пойдем к огню», — пригласил он Гарти, подавая знак рукой, и только его. Остальных, похоже, это приглашение не касалось. Гартун неуверенно поглядывал на товарищей, Билл подал ему знак кивком головы. Дальше началось интересное действо. Пока товарищи Гартуна, словно домашние собаки, стояли в стороне, демонстративно игнорируемые сварщиками, Гартун у костра знакомился с остальными. Сварщики расспрашивали его о пережитых путешествиях и событиях племени, хвалили. Гарти пытался расспросить их о Кризалисе, но сварщики задавали один вопрос за другим, и, как и сам Шифт, с подозрением поглядывали на незнакомцев, когда тот хвалил своих товарищей. Добрые дела и храбрые поступки, которые описывал Гарти, впечатляли их, но то, что это сделали эти незнакомцы, им никак не верилось. Когда же Гарти наконец-то сумел спросить о Кризалисе, неловко выдавая опасные детали, Шифт и остальные сварщики удивленно переглянулись. «Пусть покажет», — заявил Шифт, который оказался одним из боевых предводителей племени. Рейнджер медлил, опасаясь, что сварщики пожелают отобрать у него осколки. С другой стороны, ситуация была опасна, и отказ мог точно привести к конфликту. Достав из рюкзака один из кристаллов, рейнджер поднес его к Шифту, который даже не привстал, проявляя таким образом свое отношение. Осмотрев осколок, он сказал, напрочь игнорируя присутствие рейнджера: «Ты прав, Гартун, у одного из членов нашего племени было нечто похожее. К сожалению, он погиб, погубленный собственной жадностью, посреди сизого поля Железной долины. Может, можно что-то сделать?» — спросил рейнджер, как можно более миролюбиво, но Шифт окатил его недовольным взглядом и, отвечая, демонстративно обращался к Гартуну. «Тебе, Гартун, придется поговорить со старейшинами. Они ответят на твои вопросы более детально. Ты можешь идти, наша деревня далее на восток по этой тропе. Мы всегда вместе», — как можно более доброжелательно сказал Гарти. «Пусть будет по-твоему», — недовольно проворчал Шифт Делит, махнув рукой в сторону рейнджера и остальных спутников Гартуна. Но им бы лучше соблюдать алгоритм приличий. Гарти и рейнджер поблагодарили их, и не без опасения отряд продолжил свой путь по тропе. Билл что-то клацал в пип-бое, сигнала от осколка пока не было. Лесси ворчала что-то о дикарях и их совместной толерантности, хотя сварщики, по словам Гартуна, не являлись представителями культуры ни его племен, ни племен, обитающих на севере. Похоже, эти люди избрали отдаленный от цивилизации образ жизни не по зову крови, но по каким-то другим причинам. По мнению Лесси, причиной этой было слабоумие их предков, явно передавшиеся по наследству. Севернее виднелась дозорная башня, наблюдавшая за передвижениями роботов в долине. Ее основа была собрана из автомобильных корпусов, частично вкопанных в землю. Дозорные наблюдали за чужаками в самодельные подзорные трубы, и не проявляли какой-либо тревоги или агрессии. Здесь почти нет следов зверя», — проговорил Хартсон, мудрым взглядом осматривая местности долину севернее. «Растительности еще меньше, чем в других местах. Может, опасаются этих дико. Сварщиков этих», — предположил Шарк, уже давно выглядывавший какого-нибудь укрытия, чтобы отлить, и заодно занюхнуть дорожку Каина. «Всегда есть следы», — мрачно ответил Хартсон. «Пустошь хотя и кажется мертвой, но какие-нибудь букашки или мелкие грызуны где-то, да и проползут, оставит след, а тут ничего, словно все живое избегает этого места. Ага, кроме тупых сварщиков», — заметила Лесси и засмеялась. На западе были видны высокие горные хребты, несколько крупных вершин и одна очень большая, покрытая снежной шапкой. Люси подумалась, как же вероятно красиво выглядит мир с такой вершины, но рассказы ее товарищей о том, как сложно дышать на такой высоте, и насколько тяжелее становятся нагрузки, об отмороженных пальцах и конечностях, сразу же отогнали подобное желание, хотя она и не совсем поняла, почему так происходит. Через час пути показался Раст, так чужаки называли поселение сварщиков. Сами же хозяева поселения называли его Накопитель, и смысл этого названия был ясен, пожалуй, только самим сварщикам. Стены Раста были всего 3 метра в высоту, сложенные из частей автомобилей и корпусов роботов, и казались весьма крепкими. Те части роботов, что не пошли на стены, использовались в качестве деталей для сотни тотемов, расположенных на стенах. Издалека Раст был похож на колючего, металлического ежа, который поблескивал, отражая солнечный свет. Кое-где на стенах виднелись лазерные и пулеметные турели, но, кажется, они были совсем выключены для экономии энергии. Путникам не было необходимости представляться. Похоже, у местных ребят был способ какой-то связи. Когда они подошли ближе, стража на стенах поприветствовала своего доброго гостя Гартуна и сообщила, что старейшины уже ожидают его визита. Со скрипом и хрустом, стражники открыли двойные ворота, украшенные несколькими крупными головами роботов, с большим красным глазом каждая. Билл немного разбирался в этих старых игрушках прошлого, но такие головы были ему незнакомы. Судя по месту, где их повесили, для сварщиков эти трофеи имели большое значение. Внутри стен находилась хорошо утоптанная земля, и мало где можно было заметить хотя бы один кустик растительности. Все местные постройки были собраны сварщиками из металлолома и древесины, в разной степени небрежности. В качестве украшений в домах часто использовались все те же части роботов, но и компьютеры, и их детали. Это редко выглядело красиво, пучки проводов переплетали платы с лампами, и всякого рода технику или электронику. Жилые дома не были большими, и внешне были похожи на колючие полусферы. Значительно больше были кузницы, где крепко сложенные мужчины, иногда полностью нагие и перепачканные в машинное масло, лупили молотками, разбивали механические тела роботов. Или наоборот, что-то мастерили, сваривая вместе разные детали, или придавали им новые формы ударами молота. Одна из кузниц была особенной. В ней находилось несколько довоенных генераторов, трансформаторов и других механизмов довоенной промышленности. В этом месте сварщики собирали свое электрическое оружие, которое даже для продажи использовалось лишь в редких исключениях. Тайна этого мастерства ревностно охранялась сварщиками, хотя для умелого мастера не была секретом. Было и две большие постройки. Одна служила тайным храмом, в который не впускали не только недостойных, но и большую часть собственных соплеменников. Другая постройка была общинным домом, где и собирались старейшины. Молчаливые стражники с угрюмыми лицами и странными символами по телу проводили путников к дому старейшин. В целом, это поселение было похоже на большую часть остальных, хотя и с собственной культурной составляющей. Люди жили, занимались своей работой, шумели, слышались детские окрики. Пахло готовящейся пищей, человеческими телами и, конечно же, отходами. Но небольшое поселение хорошо продувалось ветрами, а большая часть всей грязи и нечистот все же убирались. Отдельно нужно отметить не только странные письмена на телах членов племени, но и их странные прически. Их волосы были скручены в разного рода неодинаковые косички, перевязанные проводами, в которые вплетались мелкие детали от электроприборов. Такие же детали вшивались и в кожаные одежды, иногда совсем небрежно, но иногда с красотой и мастерством, формируя целые рисунки с метафорическим смыслом. Стража пропустила путников в дом старейшин, попросив только оставить оружие снаружи. Это настораживало рейнджера и товарищей, Расставаться с оружием даже на время они очень не любили, но просьба была вполне понятна. Дом старейшин напоминал обычный жилый дом в Расте, но он был значительно больше. Вдоль круглых стен здания стояли стражники, в центре, вокруг костра, на разного рода коврах и подстилках сидели немолодые мужчины племени. Их одежды носили более церемониальный характер, а не воинственный, и зачастую они выглядели весьма странно. Недалеко сидела группа женщин, и пока мужчины пили горячие напитки из не совсем обычных трав, курили не совсем обычные сушеные травы, женщины полировали броню воинов, начищая ее щетками и маслами до зеркальной поверхности. Один из старейшин заметно выделялся на фоне остальных. Его уже сидеющие косички формировали некое подобие сплюснутого риджбика, на шее висел амулет из нескольких десятков пластиковых на вид, плоских квадратиков. У него был свой пип-бой, одна из старых, более громоздких моделей, к тому же внешнее устройство выглядело плохо и, похоже, прошло через многое. Он сидел в центре, другие старейшины, порой выглядящие как огородное пугало, словно окружали его, и часто кивали, соглашаясь с его словами. «Меня зовут Сияние Процессор», — громко поприветствовал их старейшина. «Входи, Гартун, сын племен, мы рады приветствовать тебя». Кланяясь и бормоча приветствия, Гарти подошел ближе к старейшинам. Остальные путники также немного подошли, но не приглашенные, остались позади парня. Старейшины тихонько шептались между собой, обсуждая Гартуна и его товарищей. «Поправь нас, Гартун, сын племени, если мы ошибаемся, но, судя из того, что ты говорил нашим охотникам, мы сделали вывод, что перед нами Шакти, избранный воин племен». «Это так», — с грустью сознался парень. «Это было так, когда-то. Шакти, всегда остается Шакти, Гартун. Это странно, что ты путешествуешь с чужаками, но для нас это все же большая честь принимать такого гостя». Сияние Процессор крикнул несколько слов стражникам, один из них передал сообщение, и вскоре в дом вошел один из мастеров-сварщиков. На подносе мастера лежал лазерный пистолет старой модели, но неплохо сохранившийся. «Прими это оружие в дар, уважаемый Шакти. Также, мы с радостью улучшим твое оружие ближнего боя нашими священными усилениями. Пусть наши дары сослужат тебе добрую службу, Шакти». Гарутн кланялся и всячески благодарил старейшин, их мудрость и все доброе племя сварщиков. После церемониальных приветствий старейшины начали расспрашивать своего гостя, игнорируя его спутников, о его путешествиях и целях визита. Гарти чувствовал себя неловко, часто поглядывал в сторону рейнджера, что вызывало недовольство на лице процессора и других старейшин. Как и охотников до этого, истории Гарти впечатляли их. Единственным казусом было участие остальных путников в этих историях. Старейшины нахваливали парня, часто называя его друзей чужаками. Они не чужаки. Внезапно, уставший от допроса Гарти, выступил в защиту своих товарищей. «Вас восхищают мои подвиги, но их я совершал вместе с этими людьми. По большей степени, подвиги совершали они сами. Это хорошие люди, храбро сражающиеся не только за свои интересы, и вы бы оказали большую честь всей нашей компании, указав нам на то, что мы ищем. Колесо судьбы повернуло так, как я бы не хотел», — признался с грустью Гартун. «Я дал слово верно служить этим людям, ибо обязан им жизнью. Твое сердце полно чести, Шакти. Но как же твое племя, Гартун?» — спросил процессор, пыхтя из трубки кальяна. «Судьба моего племени также тревожит меня. Если вам что-то известно, прошу вас, откройте мне это». «Судьба твоего племени огорчает нас», — сказал еще один из старейшин. «Мы знаем наверняка, что они бежали со своих земель и, возможно, были преследуемы. Даже некоторые из наших охотников были убиты злом с юга». «Демоны?» — встревоженно спросил Гартун. «Мне доводилось сражаться с ними, и они могучи в бою». «Это так», — задумчиво проговорил процессор. «Но их армия прошла восточнее от нас. С тех пор мы не встречали никого из твоего племени или других племен с юга. Опасное наступило время», — грустно проговорил он, и другие старейшины, кивая головами, соглашались с ним. «Ладно, пусть твой друг говорит». Биллу подошел к ним, и теперь сварщики начали допрашивать его. Но, все еще испытывая неприязнь к чужаку, старейшины были кратки. Вскоре Биллу получил право задавать вопросы. «Я ищу нечто такое», — сказал он, извлекая из рюкзака один из осколков Кризалиса. «Нам сказали, что у вас есть нечто похожее». «Ты прав, странник», — ответил Сияние Процессор, и отпил из кубка, грубо сделанного и сваренного из деталей робота. «Не знаю, кто мог поведать тебе это? Но что нам с того, что тебе нужно, или что ты ищешь? Я хочу оживить этот древний артефакт, ответил Рейнджер с задумкой расположить сварщиков к себе. Это великая технология прошлого, восстановить ее само по себе величественно. Но я готов щедро заплатить за деталь, как бы там ни было, я смиренно прошу вас лишь о малой услуге. Ты не похож на того, кто восхищается артефактами, сказал один из старейшин племени. Что тебе с обладанием артефактом? Пожалуй, ничего, задумчиво ответил Билл. В нем хранится великая мудрость прошлого, мудрость, которая может быть полезна в наши дни, полезна всем. И я дал слово хорошему другу, который погиб, пытаясь отыскать и защитить этот артефакт. Единица и ноль, странник, ответил сияние процессор, после непродолжительной паузы. Вот и вся мудрость, необходимая человеку. Остальные мудрые старейшины кивали головами, тихонько вторя его словам. Вместе с ними кивал и Рейнджер, просто, чтобы казаться любезным и солидарным с великой мудростью. Но, после очередной паузы, процессор все же продолжил. Но, если таков ваш путь, из уважения к чести и доблести Гартуна, мы поможем вам. Артефакт, который ты ищешь, был здесь, у одного из членов нашего племени. Его звали Блэкаут, он был свирепым и смелым воином, странник. Но, жадность сломила его. Желая заработать больше серебра, он и его товарищи отправились в место, в котором наше племя обычно не охотится. Блэкаут и его друзья были опытными охотниками и сильными воинами, но так и не вернулись. Вероятно, бог-машина отнял их жизни. Кто это? Удивился Рейнджер. Владыка Големов, продолжил старейшина. Его царство находится где-то там, в просторных подземельях долины. Артефакт, который ты так желаешь заполучить, был у Блэкаута, когда он ушел. Если ты желаешь, можешь попытаться отыскать его останки. Вы можете подсказать мне, где именно та местность. Какое-то время старейшины тихонько совещались, периодически отпивая из кубков резко пахнущий самогон, и заедали свежеиспеченными лепешками. Они не спорили, но по каким-то моментам не могли прийти к общему мнению. Путникам пришлось терпеливо ждать, пока мужчины смогут принять общее решение, как можно более подходящее под все мнения. «Пусть придет граф Ноль», — прокричал процессор нескольким стражникам, и те поспешили исполнять указания. Пока продолжалось ожидание, старейшины продолжили расспрашивать Гартуна о его племени и последних событиях в мире. Когда Гарти рассказывал о Дримленде, сварщики часто плевались на стенку большого, медного котла, выражая таким образом свое презрение и недовольство к этому городу, людям, в нем обитающим, и их традициям. Билл с испугом заметил, как тихонько хихикает Люси, пряча лицо за рукой, ведь со стороны это действо казалось глупым и забавным. Но, к счастью, вызванный сварщик вскоре прибыл, и неуважительное отношение девушки никто не успел заметить. В общий дом вошел худощавый парень в черной, кожаной одежде, сшитой белыми проводами. Его прическа была сделана в виде неряшливого риджбика, и смотрелась совсем не так, как странные прически всех остальных сварщиков. Парень чувствовал себя неловко, часто отводил в сторону или опускал взгляд, но и сами сварщики относились к нему с заметной долей пренебрежения. «Это граф Ноль», — сказал сияние процессор, указывая рукой в сторону парня. «Он брат Блэкаута, и хотя в отличие от своего брата Ноль не обладает достоинствами, он должен отомстить за него». Ноль молча слушал, сцепив зубы, и только бросал на старейшин злые взгляды. Похоже, он не собирался мстить, и совсем не хотел иметь ничего общего с этими делами, но не мог возразить. «Он проводит вас в импульс 6, местность, куда отправился Блэкаут, и поможет в бою, тем самым воздаст за его смерть». Граф Ноль попытался что-то сказать, но один из старейшин крикнул на него и напомнил, что логика старейшин не обсуждается. Парню оставалось только молча сжимать кулаки, пыхтеть от злобы и проворчать заученную фразу. «Повинуюсь вашей логике, но не без доли отвращения. Бог-машина не даст вам спокойно пройти», — сказал еще один из старейшин, полный немолодой мужчина, в плоской шапочке из фольги. «За наглость и неуважение к своим детям он может обрушить на ваши головы несколько десятков големов. К тому же импульс 6 и вся сизая долина местность неисследованная, и может быть так, что там в его власти есть и грозные слуги, и инструменты. Но за щедрую плату вы можете помочь себе сами и упростить свою задачу». Двое стражников принесли ближе длинноствольное, довоенное оружие. Генриху стало настолько любопытно, что он, забыв об осторожности в плане приличий, подошел к рейнджеру и тщательно осмотрел оружие. «Это противотанковое ружье», — сказал он, улыбаясь. «Китайского производства. Это могучее оружие», — продолжил толстый старейшина. «В сильных руках знакомых с техникой, оно способно разить големов особенно сильно. За щедрую плату вы можете взять его в аренду, а за еще более щедрую ваш тыл прикроют наши избранные воины». Судя по растерянным взглядам рейнджера и путников, старейшины с недовольством осознали, что странники не имеют ни малейшего представления, кто такие избранные воины. Поворчав какое-то время, они вновь послали стражников, чтобы те воззвали к доблестным воителям племени и вопросили их явиться на это заседание и проявить себя невежественным чужакам. Вскоре послышалась тяжелая поступь и машинная пневматика. Путники удивились, так как это оказались воины в неком подобии силовой брони. Оригинальный каркас был облеплен защитными элементами, сваренными из металлолома защиты роботов, и все это было зачищено до яркого блеска. Воины были без шлемов, их лица выражали безграничную гордость и уверенность. Помощь избранных воинов стоит весомо, но с ними можете не бояться за свои тылы. Билл не знал наверняка, с чем им придется столкнуться, поэтому решил не экономить на безопасности и, не обращая внимания на ворчание Лесси, согласился на сделку. Генрих тут же вызвался быть стрелком из противотанкового оружия, а старейшина в шапочке из фольги, прежде чем получить плату, заметил, что сопровождать их воины имеют право только до точки невозврата. Они подошли к путникам и представились. «Мое имя Малыш Фаерволл», — сказал первый, черные волосы которого были заплетены во множество маленьких и сплющенных косичек. «Мы будем рады прикрывать вас в бою». «Да», — добавил второй, практически лысый, и только с одной небольшой косичкой. Товарищ представил его как Гору Продолжительность. «А меня зовут Сладкий Принтер», — весело добавил третий, самый молодой из них, с длинными светлыми волосами, которые не были заплетены в косички, но на них также было много разного рода украшений. Принтер игриво улыбался к Люси и Лесси, и, хотя девушкам его вид казался глупым, все же они не могли не ответить улыбками его обаянию. «Отправимся мы вместе в бой. Эй, неуверенность долой. Отыщем древний артефакт. Да будет так», — внезапно проговорил он, отчего путники заметно растерялись, и только Бетон заулыбался и даже весело хихикнул. После знакомства с избранными воинами племени Сияние процессор, довольный щедрой платой чужаков, проникся к ним внезапным теплом и сочувствием, и заявил свою логику. «Сегодняшний цикл подходит к концу, странники. Пусть будет есть, и вы останетесь на ночь среди нашего племени, отдохнете и наберете сил, а завтра приступайте к своим трудам. Вам выделят гостиную хижину, она маловата для вашей компании, но, надеюсь, вам будет комфортно. Пусть ноль ведет вас, пока вы гостите среди племени». Рейнджер и его товарищи благодарили старейшин, Гартун низко кланялся им, хваля их мудрость и щедрость. «Пойдемте», — пробормотал грустно молодой сварщик, раздосадованный очередной логикой старейшины. Выйдя из общинного дома, путники тихонько обсуждали, насколько это вообще безопасно, остаться на ночь среди сварщиков. Хартсон и Лесси, конечно же, выражали всякого рода сомнения в этой затее и предлагали заночевать где-то подальше. Но Гартун напомнил, что если они уйдут, то это воспримут как оскорбление. Потом они вспомнили, что среди них стоял один из членов племени, но когда путники в растерянности уставились на молодого парня, тот внезапно расплылся в улыбке. «Не парьтесь», — весело сказал он, чем тут же удивил путников. «Идите за мной». Граф Ноль повел всю вереницу путников узкими проходами между округлых домов, куда-то севернее, в заброшенную часть поселения, где не было видно ни одного человека, а были только заброшенные дома и мастерские. Осмотревшись вокруг, граф прижался спиной к ржавой стене, согнув одну ногу в колене, и достав из заднего кармана помятую пачку сигарет, закурил от самодельной, электронной зажигалки. «У вас же такое не приветствуется», — неуверенно проговорила Лесси. Остальные члены отряда начали искать, где бы присесть, некоторые также закурили, нервно поглядывая по сторонам, словно подростки. «Не приветствуется», — подтвердил Ноль, как-то посмеиваясь. «Я, блядь, рад хоть немного пообщаться с нормальными людьми. Вы даже не представляете, как мне, блядь, тут живется, ребята». Люси и Генрих улыбались, слушая парня. Девушка заметила, что граф говорит совсем не так, как его соплеменники, не с каким-то дикарским акцентом, но просто, как обычные подростки из Дримленда. «Хотел бы я родиться в Дримленде», — сказал он и глубоко затянулся. «Я слышал, Там тоже не сладко, но здесь, вы же сами видите, какие они, придурки», — сказал граф, косясь в сторону общинного дома. «Они твое племя», — сказал Хартсон, словами, напитанными мудростью лет. «Твоя семья, нужно ценить и уважать это, даже если они не идеальны». «Харди прав, конечно», — сказал Джо, затягиваясь косичком. «Но мужик, они и вправду придурки». Граф и счастливчик весело захихикали, на пару отпуская колкие шуточки. Похоже, эти двое понравились друг другу. Вайт хотел добавить какой-то мудрости, но не успел, так как граф заговорил первым. «Не пойму, почему они такие. Мой брат был, конечно, смелым и сильным, но, бля, такой же придурок, как и они. Постоянно задрачивал меня своей сраной философией, дрессировал. А я, между прочим, личность. У меня есть свое мнение и своя воля, блядь. То, что я родился в дыре слабоумных, еще не значит, что должен стать таким же, как они, или делать так, как они хотят. Парень, мне нужно сваливать отсюда, вот только подкоплю серебра. Вам, кстати, дурь нужна, а? У меня тут разное есть». И из спрятанной за спиной ремневой сумочки граф принялся доставать пакетики с порошками и таблетками, и даже несколько шприцов. Вайп тут же разразился праведным гневом, и парню пришлось прятать все обратно. Судя по рассказам Ноля, путники предположили, что парень изгой в племени и совсем не участвует в охоте на големов. Ведя темные делишки с редкими торговцами и караванщиками, Ноль пытался что-то подзаработать, перепродавая запрещенные в поселении вещи. Но из-за этого и репутации бунтаря парень становился еще большим изгоем в племени. «Мне даже до сих пор не дали, представляете?» Чуть ли не всплакнув, признался граф. «Все местные телки считают меня отбросом и насмехаются надо мной. А я, блядь, умнее большей части их ебарей. Я, именно я тут особенный, и потому мать его изгой. И от этого, блядь, обиднее вдвойне». Генрих, используя трюки психологов, пытался немного успокоить бедного парня. Многим другим не понравилось его самомнение, но в целом, они не могли не проникнуться хоть каплей сострадания к нему, находящемуся явно не на своем месте. «Проклятие!» — продолжал изливать душу Ноль. «Будь я в дреме, я бы каждый день трахался с новой цыпочкой». После этого граф начал чуть ли не упрашивать путников купить у него хоть что-то. Когда речь зашла о деньгах, Лесси решила уточнить, сколько Билл заплатил сварщикам за их поддержку, и чуть не упала в обморок. Тут же начался скандал, но, так как деньги уже нельзя было вернуть, спорить было бесполезно, но Рейнджеру пришлось выслушать длинную лекцию о том, как правильно тратить деньги. «Нужно отблагодарить парня», — заявил Генрих. «Все же, он полезет в неприятности вместе с нами, и не по своей воле». «Да, в натуре, мужик, ты прав», — подхватил идею граф, почуяв расположение в свою сторону. «Там, кстати, небезопасно, совсем, бля, небезопасно. Если подумать, то я не совсем уверен, что и переживу это дерьмо». Позже парень провел их в гостиный дом и до самой ночи зависал с путниками, найдя в этих странниках и их историях отдушину. Сам граф также рассказал немало о Железной долине и ее странностях. Чем больше он рассказывал, тем неспокойнее становилось на сердцах путников. Мало кто способен, даже в эти необычные дни, понять психологию человека, жившего под землей. Генрих был рожден в убежище и прожил в нем почти всю свою жизнь. Вся реальность и все его смыслы были искажены неестественной формой существования. А потом все изменилось, и во всем мире, казалось, не было человека, способного понять бывшего адвоката, и то, через какие перемены ему пришлось пройти. Он изменился, искалечился, стал чем-то иным. И только встреча с другими странными людьми и их внезапно порожденная общность смогли вернуть его к жизни. Генрих часто вспоминал дом, он часто размышлял над реальным миром и его свойствами. Убежище все еще вызывало в его сердце теплые чувства, но теперь он понимал одну важную, но в то же время в чем-то страшную истину. Генрих больше не хотел возвращаться обратно. Ужасный и жестокий, но теперь он не мог променять этот реальный мир на поверхности, на ту жизнь под землей. И с каждым днем своей новой жизни Генрих все больше смирялся с тем, что никогда не вернется домой. Но одна ночь сумела посеять в его сердце новые сомнения. Это был всего лишь сон, но настолько реальный, настолько наполненный каким-то посылом, что Генрих уже не мог выкинуть тревогу из головы. Убежище и прошлая жизнь раньше снились ему, но это было нечто иное. Ему виделись подземные коридоры, люди в комбинезонах, знакомые лица и неизвестные. С самого начала сон был наполнен какой-то тревогой, но его начало Генрих помнил плохо. А потом были трубы, которые начали трескаться, и чернейшая вода под большим давлением начала вырываться из трещин. Он пытался как-то удержать воду, пока испуганные жители что-то кричали, но вода все прибывала, затопив комнату Генриху по пояс. «Бегите, выбирайтесь отсюда!» — кричал он каждому встречному, пока сам бежал коридорами к лифту, вверх, как можно выше и ближе к выходу. Он кричал, но люди не слышали его. Их страх был настолько велик, что они просто не могли контролировать себя. Генрих толкал их, тянул за собой, но те лишь испуганно кричали. Спасая себя, каким-то образом он оказался на поверхности, среди сухой пустоши. Горечь быстро сменилась испугом и настоящим ужасом, когда земля под его ногами оказалась застывшей грязью, из которой торчали человеческие руки. Генрих хватал их, пытался вытянуть, но грязь застыла, словно бетон. Он что-то кричал, на глаза навернулись слезы, но все его усилия были тщетными. Сильный толчок в бок пробудил Генриха от кошмара, принеся мгновенное облегчение от осознания того, что это был сон. Пробуждение принесло облегчение, но не покой. Уже тогда он понял, что покоя больше не будет. «Что, кошмар?» – проворчала недовольно Лесси, но потом ее лицо смягчилось. «Ты кричал, это что, слезы? Это от внезапного пробуждения?» – попытался соврать Генрих. Блондинка решила не выпытывать его, опасаясь за и без того серьезно расшатанную психику своего спутника. С самого утра Генрих выглядел рассеянным и встревоженным, и пока остальные просыпались, приводили себя и оружие в порядок, он просто сидел на одном месте, курил, тупо глядя в одну точку. Периодически к нему подходили товарищи, Люси, Гартун, Лесси, спрашивали, в порядке ли он, а Генрих в ответ улыбался. Его забавляло то, что другим казалось, что он сходит с ума. «Все хорошо, я в порядке», — отвечал он, и только подсевшему рядом Биллу добавил: «Они беспомощны, мои соплеменники, беспомощны и не знают об этом. Да, я знаю, что говорил, что чувствую стыд, и не могу вернуться, и не очень-то и хочу, но, кажется, я выполнил свою миссию. Теперь мои знания могут что-то изменить». «Ты свободный человек, Генрих», — улыбаясь, сказал Рейнджер. «Твоя судьба в твоих руках. Я пока не знаю, не понимаю, как лучше. Мне кажется, я должен вернуться, но не хочу уходить от вас, и пока не знаю, как вернуться. Я, кажется, я растерян». Билл отошел к своему рюкзаку и извлек оттуда свой пип-бой. Теперь, когда он пользовался модифицированным пип-боем профессора Блэкстоуна, он подумывал отдать свой старый Люси, так любивший играться с такими штуками. Но Рейнджеру показалось, что Генриху он нужен больше. «Вот, возьми, в качестве скромной благодарности. На нем есть карты, с которыми тебе будет проще найти дорогу. Если сможем раздобыть голодиски, ты сможешь сохранить свои знания при помощи технологии». «Спасибо», – пробормотал в ответ Генрих, растерявшийся от такой внезапности еще больше. В голове промелькнули мысли о том, что подарок этот уж больно похож на прощальный. Испугавшись этих мыслей, он попытался отказаться от подарка. «Прошу, возьми», — настоял Биллу. «Это малое, что я могу для тебя сделать. Мы примем любое твое решение, Генрих». Напуганный собственными мыслями, теперь Генрих боялся оставить своих товарищей. Джо пытался уговорить его сделать пару затяжек волшебной самокрутки, но Генрих наотрез отказался, но не постеснялся выпить несколько рюмок горячительного. Алкоголь, общая суета и подготовка к походу все же смогли немного развеять его мысли. А потом пришел граф Нолли и избранные воины сварщиков, и принесли с собой противотанковое ружье. Генрих сделал несколько пробных выстрелов. Ему удавалось хорошо управляться с этим странным видом вооружения, но тяжелая отдача была ощутима даже сквозь его металлическую броню. Трое воинов в самодельной, силовой броне были готовы к походу. Даже граф Ноль немного преобразился, одев почетную броню брата, собранную из полимеров, и вооружившись из его запасов самодельной импульсной винтовкой. Избранные воины недовольно кривили лицами, видя, что Ноль облачился и вооружился как почетный воин, но на их ворчание Рейнджер заметил, что жизнь парня стоит больше, чем правило. Это было весьма неосторожно, ведь такая точка зрения тут же оскорбила избранных воинов. Пришлось вмешаться Генриху, предложив, что, таким образом, граф скорее почтит память павшего брата, чем оскорбит его. Эта мудрость настолько сильно взволновала сердца и умы сварщиков в силовой броне, что они начали спорить между собой о ее глубине и правоте. Спор продолжался даже тогда, когда путники вышли в дорогу и прошли большую часть пути к импульсу 6. «А что это такое?» – спросил Генрих у сварщиков, стараясь перебить уже задолбавший всех вокруг спор. «Это звучит как какое-то довоенное название, промышленное даже. Мы точно не знаем», – уверенно ответил малыш Фаерволл. «Да», – добавил задумчиво гора продолжительность. «В священных чертогах хранится старая карта этих земель, и она разбита на участки». Начал было с энтузиазмом рассказывать сладкий принтер, но Фаерволл гаркнул на него. «Опять ты болтаешь, принтер. Секреты священных чертогов секретны даже для наших соплеменников, а для чужаков и подавно. Мы, кстати, тут недалеко стоим», — заметил Джо, но сварщики не обратили на его замечания никакого внимания. «Порой так трудно тайну сохранить. И как же жить? Скрываю красоту и таинство. Хватит болтать, принтер», — громким басом заговорил гора продолжительность. «И хватит этих стихов, за что логика наказывает нас». Но принтер пытался отстаивать свою позицию, часто используя стихи, в результате чего избранные воины продолжали спорить между собой, вызывая тихое хихиканье среди путников и ноля. «А чё оно секретно?» – спросил Шарк и пыхнул немного от косичка Джо. «Секретно и все», – ответил Фаерволл. «Знания, хранящиеся в священных чертогах, священны», – фанатично добавил гора, и тут же приказал принтеру не болтать, когда тот вновь только открыл было рот. «Ну, должны же быть какие-то причины, так?» Продолжал доставать их Шарк, пытаясь просто позадалбливать, а довольные ухмылки ноля только подбадривали его. «Не может же какая-то херня просто так стать священной? Знания, хранящиеся в чертогах, не херня», — испуганно проговорил гора продолжительность, да так испуганно, словно стал свидетелем самого большого во вселенной кощунства. «Эти знания доступны только для избранных», — с гордостью добавил Фаерволл. «Чужаку, невежественному, никогда не понять ни этих знаний, ни их священности». «Да, но хоть о чем они», — не сдавался Шарк. «Вон у Вайта есть целая книга со священным там всяким, а если послушать, то какая-то херня». Кто-то тихонько хихикал, Вайт промямлил что-то о несчастном грешнике. Шарк успел задать еще несколько неудобных вопросов, но Рейнджер попросил его прекратить. «Да ладно, я же не со зла там, ребята. Мне реально интересно, а у вас прямо все тайны». «Не все, чужак», — сказал сладкий принтер. 1.0, а столбы творения и алгоритм. Весь мир был соткан из тебя. Чё, бля, едва не рассмеявшись, выпалил Джо. «Эх, невежество порок», — пропел вновь принтер, чем как бы пристыдил невежественных чужаков. «У мудрости много обличий», — неожиданно сказал Билл, чем вызвал несколько колких замечаний. «Люди редко уважают мудрости других, но нужно уметь уважать». Принтер, довольный, улыбался, тихонько что-то комментируя. Его товарищи промолчали, но потом заговорила Люси, не сдержав своего любопытства. «Если у вас есть информация о тайнах долины, возможно, было бы справедливо поделиться ею. Вдруг там есть что-то о жнеце? Слышали о нем? Говорят, он ходит где-то в пустошах и убивает беззащитных». Избранные воины молча переглядывались между собой, в их глазах промелькнул тень неуверенности. «Ну же», — вдруг выкрикнул граф Ноль, — «расскажите им, как он напугал вас». «Ты не знаешь, о чем говоришь, Ноль», — спокойно ответил малыш Фаерволл. «Ты вообще мало что понимаешь». «А, ну да, куда же мне до вас? Вы встречали его?» — спросила Люси, но сварщики не спешили отвечать. «Мы не испугались», — заговорил через минуту принтер. «Скорее удивились. Мы уверены, что глубины Железной долины породили его, и это было нечто новое, чего нам еще не доводилось встречать. Вам не понять отношение нашего народа к таинствам этого места», — проговорил Фаерволл. «Не понять и половины его истории и мудрости, и не понять нашей реакции. Бог-машина еще никогда не создавал такого. Мы не знаем, почему этот жнец несет зло в мир. Големы атакуют тех, кто заходит вглубь территории долины, и тем более тех, кто пытается войти в подземелья. Мы всегда полагали, что бог-машина не враждебен для внешнего мира, что он, как логика, не добр, не зол, но действует согласно правилам и законам». «Может, вы ошибались?» — спросила Лесси, и ее вопрос как-то особенно задел воинов, заставив задуматься. «Тайны долины мы уж точно не будем обсуждать с чужаками», — отрезал гора продолжительность. «Вот тут ты не прав, приятель», — сказал Хартсон. «Этот жнец уже проблема внешнего мира. Тотемы сварщиков нередко встречались им на пути, и, похоже, отмечали также и разные участки долины. Было странно, что вокруг не встречалось ничего живого, несмотря на то, что сама долина прилегала к опасным местам. Биллу пытался включить радио, чтобы засечь сигнал осколка, но ничего не ловилось, и были слышны только одни помехи. Малыш Файервал, обратив внимание на возню рейнджера с пип-боем, сказал, что это бесполезно, так как над долиной вещи искажаются. Принтер продолжал болтать, рассказывая путникам о разных знатных охотах, что бывали в их племени, приправляя рассказы своими короткими стишками. Впереди показался комплекс из многоэтажных построек. Административ 5, думаю, стоит проверить, сказал Файервал, указывая задумчивым взглядом на заброшенные постройки. Скорее всего, там ничего нет, и Блэкаут ушел дальше, но проверить не помешает. Комплекс состоял из 6 зданий, части из которых были соединены между собой воздушными коридорами. Вокруг комплекса можно было заметить десяток люков, в которых в прошлом скрывались боевые турели. Сейчас от них ничего не осталось, а на стоянке не было ни одного автомобильного остова. Похоже, за время своего существования сварщики разбирали практически все, что состояло из металла, чтобы возвести стены и постройки роста. Снаружи и даже внутри зданий было мало человеческих останков, да и часть из них явно принадлежала новому времени. В рюкзаке одного из неудачливых исследователей этих руин путники даже обнаружили полезную электронику и горстку 10 мм патронов. Вся мебель внутри комнаты кабинетов была перевернута, многое было унесено, либо догнивало. Один из корпусов комплекса был полностью сгоревшим, и 2 его верхних этажа провалились внутрь. Тяжелая поступь избранных воинов крошила мусор под их металлическими ногами. Они всегда ожидали опасности и держали свое оружие наготове. Пулемет, самодельная, лазерная винтовка в руках Файервала, ракетомет и пневмомолоты. С таким арсеналом можно было запросто разметать целую рейдовую группу. Рядом с этими ребятами путники ощущали себя в безопасности, несмотря на все жуткие истории про долину и ее опасности, которые успели услышать. Но опасностью тут даже не пахло. Место настораживало своими размерами и своим запустением, но здесь не было ничего живого или механического, что могло бы стать угрозой. На замечание Люси, что тут очень тихо, Файервал сказал: «Это так, как я и предполагал. Эти места обычно тихие, мы уже давно здесь охотимся, но нужно было проверить. Мы не знаем наверняка, где именно погибли наши соплеменники. Тело одного из них мы нашли недалеко от нашей территории, ему не хватило совсем немного, но направлялись они в импульс 6. Весь комплекс казался серым, унылым и однообразным, к тому же внутри не было ничего примечательного и интересного, а потому даже Люси не пожелала тут задержаться. Оставив его позади, отряд двинулся дальше на северо-запад, глубже в Железную долину. Ближе к обеду они пришли к высокой, решетчатой вышке, вершина которой обломалась и рухнула вниз, прямо на массивные трансформаторы, и 1000 осколков стекла и керамики разлетелись на десятки футов вокруг. Тут путники пообедали, рассматривая в бинокли комплекс «Импульс-5», виднеющийся в 5 милях к востоку. Постройки там были меньше, чем в «Административ-5», но некоторые из них выглядели необычно. Также виднелись какие-то странные конструкции, возможно, генераторы или излучатели разных форм, иногда очень гладкие, а иногда покрытые антеннами, словно шипастые чудовища. После всех угроз и страшных рассказов, спокойствие и тишина в долине даже немного разочаровывали. Шарку и Джо становилось все скучнее, а Люси даже огорчилась, что ей так и не увидеть живого робота. Истину о том, что со своими желаниями нужно быть осторожным, девушка еще пока не успела уяснить. Далее на север им встретились глубокие и длинные траншеи. Это были тоннели подземных помещений, крыша которых провалилась. Большая часть из них была засыпана сверху осколками потолка или песком с землей, но местами можно было рассмотреть, какими были эти коридоры. Покинутые, запустелые, стены из бетона, вдоль которых тянулись металлические трубы, виднелись засыпанные мебели и электроника. Возле некоторых из них был повышен радиационный фон, но никто из спутников и без того не желал спускаться вниз. «Роботы не вылезут отсюда?» – спросил Билл, на что ответил Файерволл. «Эти тоннели заброшены. Мы не знаем наверняка, являются ли они частью всех подземных конструкций. В любом случае, исследовать их невозможно. Странные, засыпанные помещения остались позади, а через пару часов, за невысоким холмом показались строения «Импульс-6». Он также был похож на руины 5-го комплекса, те же здания, странные, башенные конструкции, но выделялся высокой, стальной башней Антиной, с большой, блестящей сферой на вершине, из стекла и металла. Здесь начиналась местность, которую сварщики называли Сизой долиной, за цвет часто встречающейся растительности, маленьких кустиков с бледными, серо-синими цветочками. Пушистая растительность колыхалась от малейшего ветерка, словно дрожала, испуганная его порывами. «Слышите?» – спросила Люси, тщательно вслушиваясь в окружающую тишину. «Нет, что-то, словно гудит. Не пойму где, под землей или прямо в воздухе». Но кроме девушки никто ничего не слышал, и только Гортун согласился, что также едва улавливает нечто подобное. Но, по мнению некоторых, после трав Горти мог и не такое услышать, а потому словам девушки поверили не все, в том числе и сварщики. «В голове часто шумит, особенно если есть магнитные поля», — сказал с безразличием Фаерволл. «Нельзя отрицать шума совсем. Никому не известны все тайны долины», — высказался сладкий принтер, но Фаерволл избежал очередного спора и только молчаливо взглянул на своего улыбающегося товарища. Большие и странные механизмы импульс-6 становились все ближе. Путники находились в пути уже большую часть суток, но так и не встретили ничего живого. От этого все их ожидания словно уснули, а потому неожиданно послышавшаяся песенка показалась громом среди ясного неба. Она исходила из большой кучи мусора, которые часто встречаются по всем пустошам. Несколько разбитых почти до основания стен, гора битого бетона и кирпича, остатки металлических труб, машины и автомобилей, стекло и автомобильные покрышки. Из этой кучи слышалось пение, но оно не казалось живым, но раздавалось, словно из динамиков. Кто-то ожидал обнаружить уцелевшие радио, все еще работающие, за счет своей ядерной батареи, но потом показалось и движение. Это был робот, мистер-помощник, в ужасном состоянии. Его коричневый корпус был помятым, исцарапанным и даже треснутым. Один глаз отсутствовал полностью, другой свисал отбитый, а третий был погнут. Манипуляторы робота также пострадали. Остались только два, волочащийся за ним по земле, и еще один немного переломанный, которым машина рылась в куче мусора, напевая песенку из своих трещащих динамиков. На сферическом корпусе робота лежала рваная и дырявая фетровая шляпа, на разбитых манипуляторе и глазах свисали коричневые тряпки. Мистер-помойник долгое время не обращал на путников внимания, неспешно летал от одной кучи мусора к другой, пытаясь там что-то отрыть. «У-у-у-ум!» — надрывались трещащие динамики. «Парень тяжелой судьбы! Ах, не вернется больше домой!» Но душа осталась большой. «Путь без конца, больше нет дороги домой!» «У-у-у-ум!» «Хоба, весь мир у тебя под ногой!» Зрелище это было столь необычное, что никто не мог сказать и слова, пока внезапно не засмеялась Люси, которой оно показалось невыносимо смешным. Робот дернулся в воздухе, зашумели его болтающиеся детали, а оставшийся глаз уставился на путников, перепрыгивая с одного из незнакомцев на другого. Заметив, как воины в импровизированной силовой броне наставляют на него оружие, машина издала звук, напоминающий кашель, хриплость которому добавили неисправные динамики. «В этом нет необходимости, ребята. Вилли безобидный, и у Вилли нечего брать. Опустите оружие», — вступилась за робота Люси, продолжая весело хихикать. «Он такой милый. Ты ничего не знаешь об этом месте, девочка. Здесь опасно все», — напомнил ей Фаерволл, но все же опустил ствол лазерной винтовки немного ниже. «Вилли совсем не опасный, ребята», — сказал робот, и немного подлетел к путникам, отчего некоторые из них направили на него оружие. «Ваши собратья называют меня Вилли, бомж, но друзьям можно просто Вилли. Ты не под влиянием бога машины?» — спросил Фаерволл, с подозрением всматриваясь в робота. «Бога?» — спросил Вилли в ответ, и хрипло хихикнул. «Вилли любит быть под влиянием свеженайденной, тщательно отрытой в мусоре батареи. Знаете, если ее засунуть в, неважно куда, ощущаешь усилившийся поток данных, сенсорную активность, и, ну, в общем, это приятно. Ты забавный», — хихикая, сказала Люси. «Ты совсем один?» «Вилли всегда на ногах. Ну, в смысле в дороге. До этого Вилли общался и с людьми, и с другими роботами, которые не совсем свихнувшиеся, но часто встречал неоправданную недоброжелательность. А здесь странное место, но почти никого нет. Только иногда другие роботы, они хотя и совсем не общительные, но и не трогают старика Вилли. К слову, у Вилли есть немало интересных вещиц, которые могут вам приглянуться. Чего только не отроешь порой в хламе. Ну, обмен?» и робот, отлетев в сторону, притянул к путникам погнутую тележку из супермаркета, заваленную всякой всячиной, и все это было больше похоже на очередную кучу мусора. Он принялся предлагать путникам разный хлам, пытаясь описать те или иные преимущества очередной безделушки, пытаясь выторговать взамен деньги или в первую очередь, батареи. Нужно заметить, что стоимость некоторых вещей Вилли измерялась в миллионах, в его понимании, а логические доводы о своей неправоте, робот не воспринимал. Только Вайту удалось подобрать нужные слова, и заставить Вилли пересмотреть свои цены согласно современным расценкам. И хотя машина была совсем не живой личностью, многие из спутников прониклись к ней сочувствием, и выбрали себе что-то из вещей Вилли, в том числе пару коробок с довоенной едой и бутылок пива, взамен поделившись с роботом пустеющими ядерными и электронными батареями. «Галим, встречал ли ты здесь других людей, или их останки?» — спросил малыш Фариволу, и, спрашивая, он словно приказывал. «Вы о тех смелых парнях, что пошли дальше на север, Вилли не причастен к их гибели, уверяю вас», — поспешил оправдаться робот. «Это было ошибкой, ведь другие роботы в этом месте почему-то совсем не приветливы с людьми или с другими существами. Вилли должен признать, что рылся в вещах убитых, ведь я не думал, что их кто-то будет искать. И если вы идете следом за ними, могу только посоветовать вернуться обратно. Видел ли ты среди их вещей нечто такое?» — спросил Биллу, показывая роботу осколок Кризалиса. «Да, вы правы. Жаль, я не знал, что он может кому-то пригодиться, поэтому оставил его рядом с телом одного из убитых. Мне показалось, что эта вещь не имеет никакой ценности». Все же, Вилли сумел указать более точно местонахождение убитых, и в чем-то помог путникам сэкономить кучу времени. Робот пожелал им доброго пути, посоветовал еще раз повернуть обратно, и напевая: «Когда я был хоба, полетел на запад, толкая вперед скрипящую тележку с добром». «Чокнутый робот», — сказал граф, когда их отряд вновь двинулся в путь. «Чего же вы не завалили его?» — спросил он, обращаясь к избранным. «Нет смысла поднимать лишний шум», — ответил Фаерволл. «Если бы это была просто охота, мы бы могли убить этого голема и уже возвращаться домой, пока бог машина не натравил на нас других. Но у нас еще есть дело». «Да», — добавил гора продолжительность. «И все же, он прилетел сюда сам», — сказал Джо, «и не был одним из местных роботов. Может, вы и не должны на таких охотиться? Можно было его завалить и забрать весь его хлам», — посмеиваясь, заметил Шарк. «Не смейте его трогать». «Хорошо», — заволновалась Люси. «Если он не делает никому зла, то не нужно его обижать. Он такой чудной». «Ага, чокнутый», — хихикая, напомнил граф. Вилли указал верное направление, и еще через час пути путники обнаружили тела погибших сварщиков. До импульс-6 оставалось всего несколько миль, но Блэкаут и его товарищи даже не сумели добраться до необычных башен. Путники обнаружили их тела в бинокле, и даже на расстоянии было ясно, что с ними зверски расправились, жестоко изувечив тела. Башни объекта становились все больше, блестящая сфера на вершине антенны уже могла ослепить своим блеском. Путники подошли к спуску в долину, которая была немного ниже, и там, среди камней, лежали останки погибших сварщиков. Здесь, перед спуском, находилось небольшое каменное плато, на котором стоял один из тотемов. «Ну, вот и все», — неожиданно проговорил Фаерволл, и путники с удивлением уставились на него, не понимая, что именно он имеет в виду. «Вот она, точка невозврата. Дальше мы с вами не пойдем». Джо и граф начали хихикать. Шарк спросил, что это значит, добавив к этой короткой фразе целую кучу красочных, нецензурных выражений. «Мы же вам заплатили», — напомнил Рейнджер. «Хорошо заплатили, даже слишком», — добавила Лесси, и Фаерволл, тяжело вздохнув, ответил: «Вас предупредили, только до точки невозврата». «Что за черт, партнер», — сказал Джо. «Но вы же ни хрена не объяснили, что это значит на самом деле. Мы думали, что это очередное ваше выражение, или что-то такое», — добавила Люси. «Мне эта ситуация также не нравится, странники», — ответил Принтер. «Но должен признать, что наши правила и законы должны строго соблюдаться. Суров порядок, но такова уж суть у жизни. Храни закон, он нерушимый, сохраняет все». «Да нахуй закон и ваши тупые правила», — перебил его Шарк. «Это что, шутка какая-то? Да мы бы, блядь, и без вас сюда бы добрались. Никогда не знаешь», — хотел было сказать Фаерволл, но Шарк перебил его. «Да заткнись, нахер уже!» и направил свое оружие прямо в открытую голову сварщика. Не сразу, но Принтер и Гора также подняли оружие на путников, а Фаерволл молча смотрел на Шарка, и ни одна мышца не дернулась на его спокойном лице. Потом Билл попросил Шарка убрать оружие. «Фаерволл!» — начал он, устало выдохнув. «Посмотри, здесь какие-то сотни метров до ваших павших товарищей. Есть правила, но есть еще и ваш собственный выбор». Но сварщик отрицательно помотал головой и ответил: «Мне очень жаль, ну и хрен с вами», — сказал Шарк. «Мы же все равно пойдем, пусть остаются тут, трусы». Путники приготовились к пути, но Фаерволл неожиданно добавил: «Священное оружие также должно остаться тут». Джо и Шарк засмеялись. Кто-то откровенно выругался на избранных воинов, а бедный Билл даже не знал, что и сказать. «Я останусь», — сказал Генрих, обращаясь к рейнджеру. «Я останусь тут и прикрою вас. Благо, мощь этой штуки позволяет стрелять далеко. Хотя я не уверен, что и метка также. Это же, я надеюсь, не нарушит ваши тупые правила». «Правила не тупые», — злобно прошипел Гора продолжительность, а Фаерволл в ответ только помотал головой. Уходя, путники бросали на сварщиков обиженные взгляды, а граф сказал соплеменникам, что ему стыдно за их племя. С каждой сотни метров, что они приближались к истерзанным телам, росло напряжение путников, и их взоры метались по земле вокруг, камням и траве, пытаясь уловить малейшие движения. «Вижу одного», — неожиданно заговорила Люси, первая уловившая среди травы металлический отблеск небольшого робота. Он был похож на паука, с восемью ногами и целой кучей маленьких линз, а где-то в области рта машины находилось лазерное оружие. Робот не был большим, меньше метра в длину и меньше половины в высоту, но в самой его форме и механическом движении было что-то зловещее. Первым выстрелил Хартсон, и хотя до робота было далековато, для опытного охотника эта дистанция была не новой. Обычная пуля влетела в лицо робота, и детали разлетелись во все стороны. «Хватило и одного», — сказал Хартсон, перезаряжая винтовку. «По крайней мере, они не слишком крепкие. Скорее», — сказал рейнджер, — «хватаем осколок и сразу же сваливаем отсюда». Их отряд рассыпался, и они практически побежали в сторону погибших сварщиков. «Началось», — сказал спокойно малыш Фаерволл лежащему рядом, на каменном плато, Генриху, но тот только молча взглянул в ответ и припал глазом к оптическому прицелу противотанкового ружья. Избранный воин был прав. Товарищи Генриха еще не знали этого, но он уже видел, как один за другим появляются эти металлические тараканы, и со всех сторон приближаются к прорывающимся вперед путникам. «Они попадут в ловушку», — проговорил испуганно Генрих. «Конечно попадут», — ответил Фаерволл, хотя слова Генриха были просто мыслями, сказанными вслух. Генрих выстрелил, и этот выстрел раздался, словно удар грома. Он попал, и один из лапки одного из робопауков разлетелись во все стороны. Кажется, его товарищи догадались, что опасность надвигается со всех сторон, но назад не повернули. Вскоре заблестели красные вспышки лазеров, один угодил в Гортуна, но мощность вооружения пауков не была большой, и парень отделался ожогом. Путники начали отстреливаться. Джо, стреляя из рычажной винтовки, уже четвертым выстрелом разбил еще одну машину. Билл и Люси совместным огнем, не сразу, но умертвили ближайшего паука. Первая волна роботов была отбита, но путники не видели того, что видел Генрих. Чем больше пауков убивали его друзья, тем больше их появлялось, словно из-под земли, и направлялось в их сторону. Один из пауков замер, успел сделать выстрел, но, остановившись на месте, робот стал легкой жертвой для Генриха. Снова раскат грома, и от паука осталась только искрящаяся половина. «А твои друзья неплохо держатся», — заметил Принтер. «Но они слишком задерживаются, а это большая ошибка». «Да неужели?» — проворчал в ответ Генрих, и снова выстрелил, но в этот раз промахнулся, и пуля вырвала целую груду земли недалеко от одного из роботов. Некоторых из спутников уже задело, но вскоре они приблизились к останкам сварщиков, и пока рейнджер обыскивал их, его товарищи занимали позиции за камнями и неровностями земли, ржавыми остовами автомобилей, сдерживали и отстреливали жутких роботов. Послышался гул и шипение, и на подмогу робопаукам появились протектроны, сразу десяток. Выстроившись полукругом, они атаковали путников, словно стараясь пресечь им дорогу на объекты импульса 6. «Застряли», — проговорил спокойно Принтер. «Скорее всего, твои друзья погибнут», — также спокойно проговорил Фаерволл, наблюдая за битвой. «Спасибо», – язвил в ответ Генрих. «Ваша помощь просто неоценима». Осколок валялся просто на земле, словно отброшенный в сторону, недалеко от тела, по-видимому, блэкаута, того, что от него осталось. Программа распознала его как 13-й, но пока Билл копошился, у него за спиной появился один из пауков, и только благодаря Вайту Рейнджер остался невредим. Выстрелом из ружья и несколькими из крупнокалиберного револьвера священник уничтожил робота, но сам попал под луч другого. Его частичная броня не закрывала того места, и Вайту прожгло достаточно глубокую рану. Билл оттащил его за ржавый остов автомобиля и пытался подлечить, пока раненый священник призывал господа к мести над проклятыми железками. Товарищам Рейнджера удалось разбить двух протектронов, еще двух уничтожил Генрих, которому хватало и одного выстрела, чтобы смертельно изувечить робота, если он, конечно, попадал в цель. Хартсон подавил целый отряд пауков, ударивших во фланг путников, пока бетонный шарк прикрывали его самого из огнестрельного оружия, и даже в ближнем бою. «Держитесь!» – кричал Биллу товарищам. «Мы сможем. Как только сделаем брешь, сразу же уходим». Путники оборонялись, перебегали друг к другу в укрытие, чтобы помочь, но машины напирали со всех сторон и приближались все ближе. Теперь Билл жалел, что не подумал лучше о деталях гибели старшего брата графа. Рейнджер не задумался над словами сварщиков о том, что Блэкаут и его спутники были сильными и опытными воинами, и погибли они, вероятно, не просто так. Прячась за камнями и ржавыми автомобильными корпусами, Рейнджер и его товарищи активно отстреливались, защищаясь от неспешно приближающихся протектронов и паукоподобных роботов. Машины вздрагивали от кинетического удара каждой пули, их корпуса гнулись, пробивались, отлетали целыми участками, оголяя электронные и механические внутренности. Иногда отлетали целые детали, прежде чем робот замирал, искря электричеством, или падал на землю. В последний момент Джо сумел уклониться от лазерного луча одного из протектронов, и луч попал прямо в Хартсона, что отстреливался в одном укрытии рядом со счастливчиком. Старик вскрикнул, луч прожег его кожаные и меховые защиты, и достал до плоти. Хартсон ворчал на Джо разного рода гадости и морали, пока тот виновато оправдывался, и пытался помочь старику при помощи бинтов и стимулятора. Прогремел еще один громоподобный выстрел противотанкового ружья, и еще один робот-паук отлетел в сторону, вместе с разлетающимися в сторону деталями. Была надежда, натиск машин слабел, но, к сожалению, предчувствие не подвело Рейнджера. В 200 метрах от них в сторону отъехал огромный валун, а под ним оказался большой, прямоугольный люк. Вскоре он отрылся, из-под земли поднималась платформа лифта, который не был пустым. Постепенно показывалось нечто новое, широкие плечи робота с круглой головой между ними, и одним большим красным глазом. Далее корпус, и руки, вместо одной миниган, вместо другой ракетомет, и две массивные ноги с пневматическими мышцами. Робот был большим, и имел явно боевое предназначение. Оказавшись на поверхности, он тут же направился к путникам, неспешно ступая своими массивными ногами.